Брат баронессы очень быстро проматывает все наследства, забрасывает дела на своих землях и, теперь, всем и все должен. Пытаясь компенсировать утраченное положение, не находит ничего лучше, чем откровенно грабить ту половину баронства, что досталось Омне, которая и так до сих пор тяжело переживает утрату мужа и сына. Он завалил родную сестру какими-то нелепыми исками, жалобами, а в последнее время занимается откровенным вредительством. Сколотил вокруг себя шайку приспешников и грабит ее наследные деревни и хутора. Устав судиться и оплачивать нелепые иски, баронесса наконец решается привлечь наемников в обход гильдии, все-таки дело деликатное. Но нанятый отряд, получив предоплату, бесследно исчезает. Иски никуда не делись, а старосты деревень, что находится на ее земле, то и дело докладывают о поджогах пашни, угоне скота, разбойничьих набегах, которые превратили жизнь крестьян и без того нелегкую, в сущий ад. Задача таких набегов и угроз – одна – перетащить крестьян и фермеров на свою половину земель. На сегодняшний день проблема в виде старшего брата баронессы Дана, который засел в родовом особняке, беспробудно пьет и предается разврату, никуда не делась. Очень хороший повод навестить те земли и просто вырезать всех как бешеных собак. Баронесса все равно пыталась физически ликвидировать братца, так что горько переживать на его счет не станет. Вот только обставить все надо аккуратно, чтобы, как обычно, ко мне не вел ни один след. Давно хотел понять, насколько я продвинулся в плане владения оружием и приемами боя. Сделать это в полную силу, даже на тренировках с солдатами в крепости, не получалось. Мы всегда тренировались днем и использовать способность я не мог. А все мои упражнения на удержание баланса, хождение по канату, отработка тихого шага, все это делалось в тишине и без свидетелей. Даже Нэя не знала, чем я занимался в темноте двора или в подвалах крепости. Земли баронессы находились в 40 километрах от города выше по течению реки Нильм. Я подробно изучил карту той местности, но местные карты – это бумажка весьма условная. По ней можно определить основное направление и примерные ориентиры, так что если хочу сам разобраться с этим бароном, то придется изучать местность самому. Остается вопрос, как сделать так, чтобы на меня не пало подозрение, а вот с этим пока не получалось. Разумеется, что идти на такое важное и ответственное дело я должен один, без свидетелей. 5 дней мы обустраивались, притирались, фактически знакомились. Жить на новом месте было удобно и весьма комфортно. Все эти дни я исправно посещал гильдию, стараясь успеть к утреннему разводу. На меня косились, о чем-то перешептывались, но не беспокоили. По моему профилю работ не находилось и в отряд брать, никто не торопился. Секретарь и его сменщик были совсем не болтливыми, поэтому никто не знал, зачем слепой парень с жетоном наемника каждый день приходит на утренний развод. Я, кстати, сообщил секретарю, что нашел съемное жилье и указал адрес, так что при необходимости меня всегда могут найти. На 8-й день, после того как мы переселились в дом баронессы, я как обычно пришел на утренний развод и спокойно занял, уже ставшее привычным для меня, место напротив стойки секретаря. Вокруг сновали бойцы из разных отрядов и их командиры. Редкие заказчики что-то обсуждали с секретарем. На меня, как обычно, никто не обращал внимания. «Эй, Арт!» Вдруг окликнул меня секретарь, который как раз выслушивал очередного заказчика. «Подойди, как раз для тебя работа». Все, кто слышал, как меня окликнул секретарь, дружно замолчали и тут же обернулись в мою сторону, а затем заинтересованно наблюдали, как я иду к стойке, осторожно простукивая пространство перед собой посохом. Рядом с секретарем стоял кряжистый мужик с серым лицом, с разными оттенками рыжего цвета, всклокоченной бородой и усами. На голове войлочная шапка, с небольшими покатыми полями. «Тебе это дело в самый раз будет, он же слепой», — возмутился бородатый заказчик у стойки. «А у вас там в шахте на каждом углу хрустальная люстра висит?» — нахмурился секретарь. «А ему что день, что ночь, все едино. А сдюжит малец, уж больно он хилый да убогий», — заметил заказчик без доли уважения. «А что делать надо? Что за проблема?» — спросил уже я. «Да мы сами толком не знаем», — пробурчал мужик. «Вчера в забой бригада ушла, 7 человек, а вечером не вернулась. Отправили троих искать пропавших, и эти сгинули. Больше никто в шахту лезть не хочет. А где шахта находится? Так тут недалеко, полдня ходу на север. Я возьмусь», — кивнул я, обращаясь к секретарю. «Только мне домой надо, сменить снаряжение. То, в чем я сейчас не годится». «Хорошо, Арт, Подожди, сейчас заказ оформлю. Договорились с рыжебородым шахтером, что встретимся возле постоялого двора, что у северных ворот. Оставшийся народ стал оживленно обсуждать нашу сделку. Слышались смешки и даже откровенный хохот. Я сходил домой, предупредил Наю и баронессу, что взял заказ и уезжаю на несколько дней. Переоделся, подобрал снаряжение, оружие, немного припасов в дорогу и отправился на встречу с шахтером. Очень хороший шанс все обставить чисто. Судя по карте, шахтерский поселок, буквально, граничил с землями барона Тина. Так что смогу прихлопнуть двух зайцев одним выстрелом. Заказ выполню, и с бароном разберусь. Рыжебородый шахтер, как и договорились, ждал у северных ворот и, как только увидел меня, сразу окликнул. Оказалось, что он не один, а с парой товарищей. Они прибыли в город рано утром и успели закупить каких-то припасов, что сейчас уже загрузили на телегу. «Это вот этого сопляка нам посылает столичная гильдия», — брякнул один из шахтеров. «Он же слепой». Молниеносно выхватив меч, я легонько стукнул говорившего по темечку плоскостью меча и тут же убрал оружие в ножны. «Слепой, но не глухой», — ответил я. Стукнутый мужик только побледнел, а буквально через секунду оставшиеся двое громко заржали, сотрясаясь от хохота. «Чего вы ржете, бараны? Он же мне чуть башку не оттяпал». «Это он так тебе на твой вопрос ответил, сик. Поехали уже, нечего прохлаждаться. Кого дали, того дали, больше все равно никто не соглашался за это браться. У шахтеров в империи была своя гильдия, но, как правило, они работали артелями. Как таковых сезонов у них, ясное дело нет, но вот простой допускать никому не выгодно. Тем более, что случились потери. Как говорят сами шахтеры, это не мог быть шахтный газ, потому что спускались прежде с факелами и фонарями, проблем не было. Если бы случился взрыв, они бы услышали. А так, шахта неглубокая, относительно сухая, вот и гадают, что там произошло. Добрались до шахтерского поселка часам к четырем. Само поселение затерялось среди поросших лесом холмов, да так, что с большака его видно не было. Вход в шахту расположился у подножья холма, вокруг валялись какие-то лебедки, напиленные стволы деревьев, куча камней, сломанные тачки. Словом, творился полный бардак. Только въехали на центральную улицу поселка, из всех домов вывалили местные обитатели. Очень трудно было сдержаться от смеха, глядя на их кислые рожи. Они, наверное, ждали, что прибудет отряд наемников и быстро, в темпе вальса, решит проблему. А приехал один слепой парнишка, непонятно вообще, как рискнувший приблизиться к ремеслу наемника. Но рыжебородый быстро пресек все вопли возмущения и вопросы, и сразу повел меня к шахте. А чего тянуть, тут принцип «солдат спит, а служба идет не проходит». Это простой в работе, а значит потеря прибыли. Подойдя ко входу в шахту, я присел и взял в руку горстку отвала, что вывозили оттуда, и стал растирать в руке и принюхиваться. Ни уголь и ни железо, что-то другое. «А что добываете в шахте?» — спросил я рыжебородого. «Так это, серебро, имперская шахта, государственная. Что ж тогда гвардейцев сразу не позвали? Да эти только и могут, что на парадах вышагивать, да баб по салонам тискать», — ухмыльнулся шахтер. «А большая шахта? Много проходов?» «Нет, только в прошлом году ее начали рыть. Там главный тоннель и штук 5 от норков». «Ладно, вода есть, еда есть. Если через сутки не выйду, ищите другой способ решить проблему. Мы это, тут подождем. Дежурных поставим, ежели чего, зови, мы услышим». Вход широкий, большой, укрепленный балками из срубленных стволов. Дальше, все примерно так же. «Серебро, говоришь? Серебро я люблю, особенно самородки». Пройдя метров на 100 вперед, снял с глаз повязку и скинул капюшон. «Тук, тук, кто это у нас здесь безобразничает?» Глаза быстро адаптировались к темноте, и я обнажил меч, переложив посох в левую руку. Следов борьбы нет. Проход широкий и неровный. Подхожу к первому ответвлению и заглядываю внутрь. Буквально через десяток метров. Глухая стена с пустой породой. Когда все видно словно днем, страха перед подземельем нет совершенно. Вот углубление на местах, где шахтеры находили жилу и вырабатывали ее на максимум до того, как потребуется ставить подпорки. Их просто осматриваю и иду дальше. Ближе к крайнему боковому проходу чувствую знакомый запах. Его ни с чем не спутать, скалопендры, только от них исходил такой резкий и душный запах. Нужно быть осторожней. Во-первых, они ядовиты, а во-вторых, могут нападать группой. Вот они и отголоски того прорыва твари из разлома много лет назад, что собственно и заставило сооружать ту знаменитую крепость, в которой мне довелось отработать двухгодичный контракт. Буквально через 20 метров нахожу проблему. Пара десятков тварей уже прилично обглодали несчастных шахтеров. Меня они сейчас не почуют, потому что добыча уже есть. Они просто не настолько чувствительны. И эти твари не идут ни в какое сравнение с теми, что встречались мне в разломе. Эти всего метровой длины, и какие-то очень медленные. Осторожно подхожу ближе и легонько стукаю одну гадину кончиком посоха в переднюю часть туловища. Той это активно не нравится, и она впивается передними ядовитыми жвалами в подставленный посох. Острием меча поддеваю пластину панциря и проталкиваю кончик лезвия к голове, перерезая центральный нерв. Все, это готово. Даже огромные твари, там в разломе, после такого ранения больше не двигались. Прижимаю носком сапога и сбрасываю с посоха первую тварь чуть в сторону. Опять вытягиваю на себя очередную многоножку и повторяю прием с захватом посоха. Вжик, очередная каракатица отлетает в сторону к первой. Если прикинуть по земным меркам, то, примерно, через полтора часа нарубил 23 штуки. Обыскал трупы, внимательно все осмотрел, вдруг какая дрянь внутрь залезла. Обшарил каждый уголок. Наконец нашел место, откуда эта мерзость появилась. Ковыряя шахту, горняки наткнулись на трещину, которая была связана с поверхностью, оттуда прямо веяло вечерней прохладой. Сами по себе под землей эти твари появиться не могли, им в этой шахте или пещере, неважно, им здесь просто жрать нечего, это не шелкопряды, которые могут питаться перегноем. Хотя и перегноя в шахтах тоже не бывает. Значит, приползли поверху, а чего их сюда занесло, фиг его знает. Одним словом, мутанты. Еще раз проверив, все ли зачистил, вынул из рюкзака веревку и стал обвязывать первую партию гадин, покусавших шахтеров. Связал четырех и поволок к выходу. Вновь натянул на глаза повязку и накинул капюшон. Так же, как и вошел, постукивая посохом, не спеша двинулся к выходу, возле которого сразу же поднялся ор и визг. У входа собралось, кажется, еще больше народу. Уже темнело, поэтому каждый держал в руках кто фонарь, кто факел. Выйдя к ним, положил возле себя первую партию и стал отвязывать. «Ну что там?» – не выдержал рыжебородый. «Мои соболезнования, ваши парни не выжили», – вздохнул я и легонько пнул лежащую тварь. «Скалопендры, ядовитые гады, очень опасные. Ваша бригада докопалась до расщелины, оттуда свежим воздухом веет, вот там их логово и было. Я 23 штуки прикончил, вроде больше нет, но проход тот рекомендую камнями забить. Еще 2 часа я таскал убитых тварей, попутно тщательно обыскивая все закоулки, заглядывая под каждый камень, но реальной опасности уже не было. Насекомое, создание тупое, оно сразу реагирует, слышит звук, видит добычу, мгновенно пытается напасть. А я тут круги нарезаю, осталось бы хоть одна, непременно бы набросилась. С опаской подходил к трупам, вдруг еще какая объявится, но видимо всех перебил, тщательно все зачистил. Работу сделал, даже не устал, надо подумать, как до поместья барона добраться. Коль уж подвернулся такой случай, надо воспользоваться. Вот интересно, а как бы другие наемники, те, что не имеют опыта борьбы с монстрами, что бы они делали? Тварь хоть и не такая большая, как в разломе, а просто так ее мечем или топором не пробить, плюс к этому она довольно проворная и ядовитая, и яд весьма сильный, один укус и человек начинает перевариваться изнутри вместе с костями, превращаясь в подобие желе. Тут никакие примочки и припарки не помогут. Обычным наемникам, без должного опыта, в такое место, точно лучше не соваться. Последнюю ходку делал уже с горняками, которые, прихватив с собой носилки, отправились осмотреться на месте и забрать тела погибших. «А чего с этими тварями делать будем?» – спросил меня рыжебородый. «Погрузим на телегу и отвезем завтра в город, надо отчитаться, бланк заказа у секретаря остался». «Добро», – кивнул шахтер. Пусть там решают, что с ними делать. После удачной охоты отношение шахтеров ко мне резко изменилось. Они больше не строили кислые рожи, глядя на молодого и слепого парня. Каждый, разглядывая диковинную тварь, понимал, что сам мог стать жертвой этих ненасытных и очень опасных насекомых. На ночевку я попросился на сеновал возле конюшен. Хоть шахтеры и звали меня в дом, я отказался. Собственно, оставаться под присмотром совсем не входило в мои планы. У семей погибших будет панихида, им сейчас ни до кого дела нет, остальные, готовясь к завтрашнему рабочему дню, постараются лечь пораньше. Поспав пару часов, дождался, пока в поселке все угомонятся. Оставил на сеновале свой плащ, посох и часть вещей, тихо выскользнул во двор конюшни. Судя по карте, мне нужно выйти на большак и в резвом темпе припустить еще дальше на север, примерно 15 километров, затем свернуть влево от реки на пересечении дорог. Эта боковая дорога как раз, километра через 3, приведет меня к поместью барона. А вот там и стану решать, стоит ли переть на пролом или просто осмотрюсь, да и отложу вылазку на потом. Из поселка выходил дворами, используя тихий шаг. Обогнул холм и вышел на большак, тут можно было уже припустить легкой трусцой. То и дело переходя на шаг, примерно, чуть позже полночи добрался до поместья. Убогое, надо сказать, зрелище. Дом еще крепкий, каменный, на вид даже прочный, но вокруг творился полный бедлам. Валялись какие-то разбитые телеги, ящики, бочки. Двор был изрыт копытами лошадей и завален комьями навоза. Деревянный, покосившийся забор в некоторых местах зиял обширными дырами. Складывалось впечатление, что это поместье брали штурмом. На первом этаже трехэтажного здания, с дополнительными крыльями пристроек, еще горел свет и слышались хмельные голоса. Ну да, барону завтра рано утром на работу, не надо торопиться, почему бы и не погулять. Ни одна из дверей поместья не была закрыта. У каменной лестницы сидел крепкий мужик в кольчужной накидке на левую руку, что прикрывало и часть туловища чуть ниже пояса. На поясе, в ножнах, длинный кинжал, как у кавказцев, а может это короткий меч, не знаю, не встречал таких прежде. Мужик был мертвецки пьян, от него разило самогоном и чем-то кислым, вроде квашеной капусты. Осторожно приблизившись, я вытащил его кинжал и, обойдя вокруг, тихо пробрался к дверям. На первом этаже были каменные полы, но загаженные до такой степени, что следовало смотреть, куда наступаешь. Осмотр комнат начал с левой стороны. Да чего же мерзко там воняло. Складывалось такое впечатление, что обитатели поместья справляли нужду там, где им вздумается. На первом этаже, исключая ту комнату, где горел свет, насчитал 9 человек. Заснули там, где стояли или сидели. Трое уединились в комнате с поруганной и побитой женщиной, на которую смотреть страшно было. Женщина лежала в полуобморочном состоянии и, судя по всему, до такого состояния ее доводили каждый божий день. Стараясь не запачкаться, намотал на руку найденный кусок тряпки и принялся методично зачищать этаж. После первого удара наносил еще несколько колотых и резанных ран в хаотичном порядке. Больше противно было от обстановки, чем от того, что выкашиваю откровенных ублюдков. На втором этаже нашел еще троих и их тоже уделал тихо и без эмоций, как насекомых мутантов. Самого барона нашел на третьем этаже, в спальне. Упившись, этот старый козел даже не смог дойти до кровати, так и уткнулся мордой в подушку, стоя на коленях со спущенными штанами. Выглядел барон лет на 60, если не больше. Куда ж вы, батенька, в таком возрасте и так себя не бережете? Даже не пискнул, когда я вогнал ему кинжал под ребра. Еще раз проверив все поместья, уже не очень опасаясь, я наконец с облегчением вышел на свежий воздух и подошел к тому мужику, что уснул у входа. Обтерев рукоятку кинжала, я вложил его в руку мужика, облегченно скинул тряпку с правой руки и осторожно стал отступать, обходя опасные кучи на изрытом копытами дворе. Уже через 5 минут я вновь трусцой выбрался на проезжую дорогу и, держась обочины, вновь начал ночной забег. Через пару километров, добравшись до реки, спешно умылся, отмыл песком руки, чуточку передохнул и поспешил в поселок к шахтерам. Добивать перепитых до беспамятства бандитов, в которых превратились подельники барона, было просто противно, примерно так же, как чистить засор в канализационной трубе. Эти люди превратили в кошмар жизнь окружающих, деградировали настолько, что превратились в социальных паразитов. А паразитов надо уничтожать, хотя бы в своем окружении. Если бы я не зачистил это логово, еще неизвестно, сколько бы времени барон мотал нервы своей сестре. А так, отправив его на встречу с родным отцом, я решал кучу важных проблем. В первую очередь, своих проблем. Баронесса избавится от вредительства брата. Все баронство полностью перейдет в ее управление, я получу стабильного союзника, пусть и временного, но постараюсь сделать все возможное, чтобы все же постоянного. Плюс к этому, я выяснил, что моя способность делает меня совершенно уникальной боевой единицей, о чем непременно надо помалкивать, иначе тогда уже моя жизнь превратится в сущий ад. Теперь осталось изящно завершить эту операцию и благополучно выйти сухим из воды. Ведь каким бы ублюдком ни был барон, он все же аристократ. А смерть аристократа – это преступление против империи, так что расследовать его будут с особой тщательностью и дотошностью. Я не просто так оставил того мужика у лестницы с кинжалом в руках живым. Он подозреваемый номер один. Пустится ли он в бега, придет ли с повинной, не имеет значения. Все как в лучших традициях полицейских протоколов. После распития спиртных напитков, по причине внезапно возникшей взаимной неприязни, ну и дальше подставляя имена потерпевших и подозреваемых, все остальное как под копирку. Это не глухие и дремучие средние века. В империи существует магия, алхимия, развитая инженерная мысль. Будет наивно полагать, что компетентные следственные органы побрезгуют достижениями науки и магии в деле поимки государственных преступников. Не имеет значения, что произошло, важны факты. А факт такой: убит имперский аристократ, нужно найти не просто преступника, а понять, зачем он это сделал, с какой целью, а не связан ли он с врагами государства. Вот что будет интересовать следователей. Ну-ну, флаг им в руки. Незадолго до рассвета, наконец, добрался до шахтерского поселка и по возможности тихо, так чтобы никто не заметил, обходя яркие пятна горящих в поселке фонарей, добрался до конюшни. Будет возможность немного поспать. Забравшись на сеновал, закутался в плащ и сразу же уснул. Утром будить меня пришел все тот же рыжебородый мужик, что, похоже, был здесь за главного. Вместе с ним мы погрузили убитых мной тварей в телегу и отправились обратно в столицу. Надеялся поспать, сидя в телеге, но неугомонный шахтер всю дорогу не давал покоя. То меня допытывал, мол, что да как, то неустанно травил шахтерские байки. И как у тебя так ловко выходит, Арт, что даже с твоим недугом, да так скоро этих бестий вырезал. Твари пахнут, шуршат лапками, стрекочут крыльями, пищат, хрипят, не обязательно видеть, чтобы знать, где они находятся. Придавливаю посохом и мечом вжик, и готово. Где же это ты столько тварей видел, что так хорошо их изучил? В разломе, слышал о таком? Это тот, в который 10 старателей входит и только один возвращается. Нахмурился рыжебородый. Он самый. Тогда понятно, жить захочешь, и не такому обучишься. Ну, а чего тогда в столицу подался? Тут жизнь дорогая, промотаешь все, что заработал, и не заметишь. Так и тут работы хватает, сам видишь, если свое дело хорошо знаешь. Так-то оно верно. Я вчерась, как в вашу контору пришел, смотрю, сидишь, что сиротка, тихонько, ни во что не лезешь, думал, может, случайный кто, да тоже вроде нет, при оружии. А оно вон как, ты своего заказа ждал. Вообще-то я из отряда обеспечения, точильщик, бронник, оружейник, даже кузнечный экзамен смог сдать. Ах, вот оно что, ну если руки дело помнит, то так и на хлеб заработать можно. А что ж ремесленный цех, не признал, как-то не сложилось, да как я знаю, в столице и умелый мастер не всегда работу найти может. Вон целыми торговыми улицами свой товар выставляют. Да на те улицы с нашим серебриком и ходить смысла нет. Вон, чтобы твою работу оплатить, и то на пятерых скидывались. Мы то, конечно, на отряд рассчитывали, но удалось вот тебя только подрядить, а ты, как оказалось, свое дело знаешь. Как говорят старшие товарищи, в нашем деле авторитет важнее платы. Я сейчас как раз на этот самый авторитет и работаю. А вот как наберется у меня десятка-два закрытых заданий, как вот у вас, например, тогда и спрос появится. Это ты верно подметил, парень, репутацию испортить легко, а вот вновь поднять втрое больше сил надо. Мы вон с серебром работаем, каждый день в руках то самородок, то колка из жилы, и думаешь себе, я ведь сегодня 10 мер серебра оценщику сдал, это какие ж деньжищи, так и подмывает стянуть. А потом подумаешь, ну стяну, а что проку, продать не могу, а если поймают, то без разбора на каторгу, обменять тоже не могу, кому нужен пустой самородок. А как же семья, ведь им же потом за всю жизнь не отмыться, так и будут воровским семенем кликать. Я, кстати, так ни одного самородка и не нашел, видать то, что на виду было, уже выгребли, а ковыряться в жилах у меня времени не было, о другом думал. А так бы я ему, наверное, применение нашел, как магическому металлу, правда, у меня ни мастерской, ни места, где бы можно было с инструментом притулиться, ничего нет. До города добрались после полудня. Площадь у здания гильдии была почти битком. Я и забыл, что конец декады и все наемники пришли сдавать заказы. К стойке секретаря стояла длинная очередь. Я уже мысленно приготовился терпеливо ждать, но секретарь, светловолосый худощавый парень, заметил меня и тут же, бросив все дела, поспешил ко мне под возмущенные вопли наемников. «Ты быстро вернулся, Арт, что там было? Мне глава уже всю плешь проел. Да мы еще вчера закончили, скалопендры там гнездо свили, людей жаль. А с тварями что сделал? Вон в телеге ваши твари», — буркнул шахтер, хмуро оглядываясь. Ничего больше не говоря, секретарь быстро побежал в кабинет главы гильдии. Уже через минуту Аком из Уяра выскочил в общий зал, спешно натягивая камзол. «Давай, показывай», — обратился он ко мне, и они на пару с секретарем, распихивая толпу любопытных, потащили меня к телеге, на которой, прикрытые рогозом и придавленные с краев камнями, лежали все 23 многоножки. Подойдя к телеге, рыжебородый просто отпихнул камень и задрал вверх рогозу. «Вот они, все 23, пробурчал шахтер. «Мы потом полночи всю шахту за вашим парнем изучали, ни одной больше не нашли. Эти мелкие, — заметил я, — могли где-то под камень спрятаться. Я тоже тщательно все проверил, больше не было». Столпившиеся вокруг телеги плотным кольцом наемники тихо шептались между собой. «Мелкие», — удивленно пробасил Аком, выгибая бровь. «Хотя, да, для тебя мелковатые. Ну-ка все тихо, без паники. Такое и прежде случалось, это не нашествие, угомонитесь. Слушай меня, Ток», — обратился он к секретарю, — «давай мигом беги в гильдию магов, пусть пришлют оценщика». «Все сделаю, глава», — ответил парень и тут же умчался куда-то в сторону. «Эй, Аком!» — послышался выкрик из толпы. «А чего это ты нормальному отряду такой дорогой заказ не дал? А ты бы пошел, а, Низ?» — тут же спросил глава гильдии. «Вот заказчик стоит, не даст соврать. Что вы вчера про пропажу шахтеров знали?» «Да ничего не знали. Пропали и все. Может, обвал, может, шахтный газ. Даже думать не могли, что там такое», — указал он на твари. «Ну что, Низ, взял бы такой заказ?» — не унимался глава. «Может, и взял бы», — неуверенно ответили ему из толпы. «Это скалопендра, Низ, один укус этой твари, и твоя плоть начинает разлагаться прямо на глазах, тебя скручивает судорогой, и ты меньше чем за минуту умираешь в страшных мучениях. Ты знаешь, как с ними бороться, как их убивать. Вообще-то, глава, такими чудищами должны маги заниматься, а не простые наемники», — опять прозвучал выкрик из толпы. Парень должен был вернуться и позвать на помощь магов. «Нет такого правила. Кто взял, того и добыча». Я не очень понимал, что за суета началась вокруг этих тараканов, до той поры, пока не явился оценщик из гильдии магов. Телегу с добычей перегнали на задний двор, и уже там маг тщательно осмотрел каждую тушку. «И как только ваш боец смог так чисто и грамотно уничтожить столько монстров?» — удивленно спросил маг, обращаясь к Акому. Парень 2 годовых контракта отработал в пороге бездны. «Ах, вот оно что», — удивился маг и покосился на меня. «Тогда понятно, видно профессиональную работу. Такой опыт дорого стоит, весь материал очень высокого качества. Я уполномочен дать 10 золотых за каждую тушку. Если хотите торговаться, то только с секретарем гильдии. Что скажешь, Арт? Меня цена устраивает». «Тогда, без торга», — ответил комоценщику. Чуть позже, когда все дела были решены, гильдия магов забрала своих трупиков, заказ был закрыт, Аком вновь пригласил меня в свой кабинет. «Вот видишь, Арт, как бывает, вроде дешевый заказ от горняков-артельщиков, а как все вышло. Иной наемник столько в год не зарабатывает, мог бы и поторговаться, эти твари на самом деле дорогие. У меня сестра на следующий год в академию поступает, я с магами рядиться не хочу. Может, тогда сам к ним пойдешь, охотником? Я, если признаться, пока ты на этот заказ не ушел, не верил, что у тебя реальный боевой опыт есть. Я поспособствую. Патент дорогой, конечно, 50 золотых в год, но и прав дает больше, чем любому наемнику. У них, порой, такие вот заказы случаются, и не на все из них маги несутся сломя голову. А если у нас будешь ты, да с патентом, вот мы тебя и станем посылать. Наемник с патентом охотника, у нас такой лет 5 назад был, один, да и тот куда-то в Азерийские степи подался. Я не против, если так проще будет. А что нужно, чтобы получить патент? Фактически, ты станешь и членом нашей гильдии и гильдии магов. Просто выдадут тебе 2-й жетон, но вот сам патент на охоту стоит 50 золотых в год. Это имперский документ, и дает тебе право охотиться на все, что есть в империи, включая беглых преступников, даже в егерских угодьях, если есть оформленный заказ. Тогда и вовсе не вижу проблем, — согласен. И еще, Арт, здесь в столице, большая конкуренция, отношения среди наемников натянутые. Местные власти нас не жалуют, можно сказать терпит, просто будь осторожен с ними, но, особенно, опасайся своих, наемников из гильдии. Хорошо, господин Аком, спасибо за предупреждение. Да, что-то прогнило в датском королевстве, коль глава гильдии так напутствует одного из своих членов. Было бы намного хуже, если бы он этого не сделал, а так, все же есть на кого опереться, в случае чего. А хорошая перспектива вырисовывается, мне даже начинает нравиться такой расклад по деньгам. 230 золотых за один день работы. Я, конечно, понимаю, что ингредиенты, полученные из этих тварей, очень ценные, и гильдия магов, которая занимается их обработкой, в накладе не останется. Они потому и ценные, что этих тварей днем с огнем не сыскать, а если нашел, то поди еще, как положено, забей. Лопнет при ударе у этой зверюги какая-нибудь железо и все, товар пропащий, только хитин и остается. Он, кстати, тоже очень ценный. Вот поэтому, на патент от гильдии магов, денег не жалко. С ним у меня, фактически, появится еще одна контора, которая будет выдавать задания. Значит, надо усилить тренировки, и еще лучше научиться владеть оружием, теперь уже не скрываясь. Домой возвращался уставший и голодный. Очень хотелось скинуть с себя все и отмыться от всего, от грязи, от воспоминаний и впечатлений прошлой ночи, которые до сих пор, то и дело, проскакивали в сознании. «Ардум, ты уже вернулся!» — воскликнула баронесса Амнатин, встретив меня у входа. «Не, деточка!» — громко выкрикнула она. «Арт вернулся!» «Доброго вечера, госпожа баронесса!» — приветствовал я, чуть склонив голову. «Никаких, госпожа баронесса!» — возразила она, называя меня тетушка. «Не, мне все подробно рассказала о ваших мытарствах, о соседям, которые стали любопытствовать. Я ответила, что вы мои осиротевшие племянники по линии мужа из Саяра. Он у меня из простолюдинов был, так что теперь я ваша тетушка. Большое вам спасибо, господ тетушка Амна. Вот так-то, сейчас ужин тебе сделаем». По лестнице со второго этажа слетела Ная и тут же бросилась мне на шею. «Братишка, ты вернулся. Как прошла работа? Что делал?» «Да пустяки, горняки в шахте докопались до гнезда скалопендр, вот и пострадали. Сама знаешь, они жуть какие ядовитые. Зато вкусные. Это большие вкусные, а эти совсем мелкие были». Бедная баронесса аж побелела, слушая наш непринужденный разговор. «С мелкими бы, и я справилась. С такими точно бы справилась, просто их много было. Все, пойдем», — потянула Ная меня в сторону кухни. «Я твое любимое рагу приготовила». «Ная умница», — вмешалась баронесса, — «так ловко и проворно умеет готовить, да как вкусно». «Я раньше не умела», — заулыбалась сестренка, реагируя на похвалу, — «меня Арт научил, охотник». Утром следующего дня, когда я собирался навестить гильдию, в дом баронессы пожаловал судебный пристав и следователь. Судебный пристав выразил глубокое соболезнование и поведал баронессе, что ее родной старший брат был убит при невыясненных обстоятельствах. Дело о наследовании родовых владений попадет на рассмотрение комитета по контролю над ленными землями только после завершения официального расследования. В действительности, расследование уже началось, и весь вчерашний день сыщики пытались выяснить, что произошло в поместье барона Тина. Есть свидетели, которые видели, как рано утром с территории поместья выбежал человек, в котором опознали одного из приближенных барона. Также есть свидетельница, но она сильно травмирована и в ночь убийства была в бессознательном состоянии. Поведав баронессе о смерти брата, следователь стал интересоваться их взаимными отношениями, на что баронесса отреагировала весьма предсказуемо. «На что это вы намекаете, господин следователь?» «Да, я терпеть не могла своего брата, который умудрился, меньше чем за 5 лет, промотать все отцовское наследство, а когда закончились деньги, принялся грабить деревни на моей земле, и ваш имперский сыск всякий раз не мог найти убедительных доказательств. Желала ли я его смерти? Разумеется, желала. Этот ублюдок, после смерти моего мужа и сына, завалил меня судебными исками и претензиями, осыпал ложными обвинениями, и каким-то загадочным образом суд всегда оказывался на его стороне. Я ни минуты не скорблю о смерти этого урода, предавшего память моего отца. Прошу меня простить, госпожа баронесса, но я просто обязан указать в протоколе опроса ваши отношения. Ваша взаимная неприязнь вынуждает меня думать, что инцидент произошел при вашем непосредственном участии. Вы можете думать все, что вам заблагорассудится, на то вы и следователь, но, чтобы выдвинуть против меня обвинение, вам потребуются неопровержимые доказательства. В таком случае, госпожа баронесса, прошу вас, ответьте, где вы были позавчера в течение дня и есть ли тому свидетельство? Я была здесь, у себя дома, примерно в полдень, беседовала с соседкой из дома напротив, госпожой виконтессой, мадам Мандикиан. Ближе к вечеру, мы с моей племянницей Наи посещали пекарню на Проточной улице, в конце квартала. Больше я из дома не выходила. А кем вам приходится этот молодой человек? Поинтересовался следователь, указывая на меня. Ардум, тоже мой племянник, старший брат Най. А вы, молодой человек, где были позавчера в течение дня? Утром, как обычно, я пришел в гильдию искать работу. Подвернулся заказ в шахтерском поселке на севере от столицы. Весь день я провел там, вернулся только вчера вечером. Есть свидетели, полный поселок шахтеров и вся гильдия. Вы член гильдии наемников, но при этом слепы. Я правильно понимаю, берете заказы в гильдии и выполняете? Я числюсь в группе отрядов обеспечения. Какой интересный у вас меч, молодой человек, сменил следователь тему. Он настоящий, интересуетесь оружием, приходится, по долгу службы. Позволите взглянуть, прошу. Я отсоединил крепление и передал следователю свой меч вместе с ножнами. Чиновник из имперского сыска умело взял ножны и внимательно осмотрел. Прикинул вес и попробовал осторожно извлечь меч из ножен. Вынув клинок, стал внимательно осматривать, очень близко поднеся к лицу. «Хотите понять, остались ли на моем клинке следы крови, господин следователь?» «Разумеется, остались, но она не человеческая. Этот клинок невероятно острый и очень гибкий. Азирийский булат, а вы специалист, господин следователь, мое почтение. Должно быть, молодой человек, такой клинок обошелся вам в целое состояние?» «Да, недешево», — соврал я, проверяя его реакцию, 2000 золотых империалов. «Да, уж действительно хорошее оружие, если столько стоит. Такой уникальный клинок не всем подходит, он очень легкий и сделан под мою руку. Прошу меня простить за излишнее любопытство», — вдруг резко сказал следователь и, вернув клинок в ножны, протянул его мне, но оружие подхватило Ная, испепелив чинушу яростным взглядом, «потому что я на такой дешевый трюк не купился». Я уже давно притворяюсь слепым. Только взглянув на меч, он с первого мгновения понял, что мой клинок, с порезами, оставленными на телах барона и его приспешников, не совпадают. Кинжал того здоровяка был шире и толще, кончик был жесткий, как острие штыка. Следователь давно понял, что барона зарезал кто-то из своих в пьяном угаре, и чего-то другого он накопать не сможет. И все эти, ни к чему не ведущие вопросы, он задавал лишь с одной целью – выяснить слабые точки, на которые можно надавить, чтобы дело можно было затянуть и использовать эту задержку в собственных интересах. Он ищет слабое звено, чтобы вынудить баронессу стимулировать деньгами следствие в продвижении к закрытию. И в то же время, его заинтересовала моя личность. Он, разумеется, навестит гильдию, наведет справки, и у него все сойдется. Но этот мужик мне не доверяет. У него, как и у многих, не сходится в голове два понятия «слепой» и «наемник». «Зачем ты ему сказал, что твой меч стоит 2000 золотых?» — спросила Ная, когда все посторонние покинули дом баронессы. «Ты же его сам выковал?» «Да, сам выковал», — согласился я, замечая удивленный взгляд баронессы. «Но я должен был проверить, насколько хорошо этот чинуша разбирается в оружии. Специалист он плохой, он просто искал, за что можно зацепиться и затянуть дело, похоронив его под грудами важных или сомнительных ниточек, а позже просто вымогать взятку у госпожи баронессы, обещая содействие в его закрытии. После этого, он бы спровоцировал арест баронессы за дачу взятки должностному лицу, а другой следователь, который бы повел бы это дело, выдавил бы из бедной баронессы все, вплоть до родовых земель. «Ардум», — тихо прошептал Эмна, — «ты, только что, уберег меня от роковой ошибки, а ведь я действительно была очень заинтересована, чтобы это дело поскорее закрыли, и была готова на это потратиться. Не беспокойтесь, за вас это сделает прямой начальник следователя, когда поймет, что его подчиненный необоснованно затягивает дело и просто, в приказном порядке, заставит закрыть его по имеющимся фактам, а сбежавшего собутыльника барона объявить в розыск. Да, и мои соболезнования, госпожа баронесса. Спасибо, Ардум, но прошу, называй меня тетушка. Я ни секунды не сожалею, что его же подельники зарезали этого ублюдка. Может, хоть теперь, наведу порядок в своих землях. После визита следователя и короткого общения с баронессой, я все же направился в гильдию. Сегодня нужно было вновь встретиться с главой и получить у него рекомендательное письмо на оформление патента. Плату за патент вычтут из суммы вознаграждения за привезенных скалопендр. К счастью, наличие патента не возлагает на меня какие-то обязанности. И также, как в гильдии наемников, я могу сам решать, какое задание брать, а от какого отказаться. Стоило мне только подойти к зданию гильдии, как из толпы, что вечно там отиралось, выделились 7 человек, которые окружили меня плотным кольцом. «Слушай меня, калека», — выдвинулся вперед пижон в добротной кожаной броне и широкополой шляпе, украшенной целым пучком больших разноцветных перьев. «Мой отряд называется «Громовые копья», и мы лучшие в гильдии, особенно в вопросах, которые касаются охоты на тварей. Ты должен был передать вчерашний заказ нам. Ты новенький, поэтому на первый раз я тебя прощаю. Отдай мне деньги, что получил в награду за твари, и можешь жить спокойно, но больше никогда не смей брать заказы на монстров. Ты меня понял, уродец? Обойдетесь, тут же ответил я без малейшей доли страха и уважения. Я взял заказ, который никто не хотел брать. Тому есть свидетели. Я его выполнил. Нравится вам это или нет, но платить я вам не стану. Ничего. Пижон, как бы невзначай, потянулся к оружию, и как только прозвучал шелест клинка, я сразу его предупредил. Вытащишь клинок, лишишься руки. Я чувствую вокруг себя 7 и еще множество людей поблизости от нас. Никто не поверит, что я напал первым. Значит, ты у нас дерзкий? Да. Уродец, не боишься, что за твою дерзость поплатится твоя миленькая сестренка? А, калека, и это говорит представитель лучшего отряда в гильдии. Стесняюсь спросить, какими угрозами разбрасываются худшие из вас? Можете угрожать мне, сколько вам угодно, хоть напади вы все на меня разом. Свою жизнь я продам дорого, не стесняясь в средствах, но упаси вас боги, попытаться хоть что-то сделать моей сестре. Ведь вы наверняка думаете, что это я ее защищаю и оберегаю. Продолжайте думать, если вдруг срочно решили расстаться с жизнью. Если все же решитесь с ней связаться, позвольте заранее выразить вам искренние соболезнования в связи с вашей внезапной кончиной. Уверенно шагнув вперед, я как бы невзначай стукнул посохом по сапогу стоящего передо мной наемника. Тот было дернулся, и остальные стали смыкаться вокруг меня. Господа, если кто-то хоть еще чуточку дернется, то у вашего приятеля отвалится его мужское достоинство. Подтверди. Я повторно долбанул посохом по ноге пижона. Тот с побелевшим, искаженным болезненной гримасой лицом прошипел. Отошли все, поневоле начнешь шипеть, когда к твоим гениталиям плотно прижато острое лезвие ножа. Наемники, угрюмо ворча, расступились. Остальной народ, привлеченный нашей стычкой, стал подтягиваться ближе. Нож, с тихим щелчком, скользнул в ножны, закрепленные на руке. Совершенно никак не реагируя на происходящее рядом со мной, я пошел в направлении особняка гильдии. Мне удалось запомнить лица и приметы почти всех в отряде, потому что каждый из них, так или иначе, попал в поле моего зрения. Днем напасть на меня они не решатся, в городе почти нет места, где бы не нашлось парочки свидетелей, которые наемников просто терпеть не могут. А напасть ночью, значит дать мне преимущество, хоть они этого еще и не знают. К дому баронессы они тоже не смогут подойти, потому что именно этот квартал, где живет местная знать средней руки, на постоянной основе патрулируется городской стражей. А если попытаются подловить наю, то я им искренне сочувствую. Магический огонь способен испепелить человека за считанные секунды. А Ная, будучи еще даже толком не обученным магом, способна швыряться огненными шарами, пока не испепелит всех, до единого, кого посчитает для себя угрозой. От встречи с 7 лучшего отряда в гильдии меня немного трясло. Я был готов пустить в дело меч. В любом случае, закон был бы на моей стороне, даже если вырежу всех. Разумеется, что днем, против опытных бойцов у меня нет никаких шансов остаться в живых. Но это столица империи, такой дикий беспредел, что творился в том же поселке у крепости, здесь не допустит. За нападение на человека им будет грозить как минимум каторга. Принцип империи в этом смысле прост. Если подданный платит налоги, то имеет право на безопасность. Если, в борьбе за свою жизнь, он убивает злоумышленника, то это его священное право. Наемники это прекрасно знают, испытывать на своей шкуре мой уровень владения мечом, они желанием не горят. А если и попробуют напасть, без свидетелей и посторонних, то репутация им это не прибавит. Пока медленно шел к кабинету главы гильдии, проделал несколько дыхательных упражнений и смог успокоиться. Сегодня предстоял непростой день. Получить рекомендательное письмо от главы, посетить гильдию магов и зарегистрироваться там, получить патент в условиях имперской бюрократии, когда каждое действие сопровождается протоколом и записью в особый журнал, будет хорошо, если до вечера управлюсь. Но вышло все немного не так, как я себе это представлял. Гильдия магов – это не наемники. Это общество весьма состоятельных людей, чаще всего аристократов или их ставленников. Маг, если он прошел полное обучение, просто по определению бедным быть не может. Услуги магов требуются всегда и всем. Да, стоят они дорого, но порой это единственный способ решить важный для империи вопрос. Это касается и производства, и строительства, медицины, сельского хозяйства и прочих вопросов государственной важности. Именно поэтому весь документооборот в гильдии магов был на высшем уровне, и секретарей, работающих с бумагами, было раз в 10 больше. Короче говоря, к обеду я получил жетон члена гильдии магов и патент охотника. Этот патент позволял мне охотиться на все, что угодно, если на это есть официально оформленный заказ, причем без ограничений. Даже если мне придется зайти на чьи-то ленные земли и устраивать там охоту, владелец земель не имеет права мне препятствовать. Выйдя из здания гильдии магов, которое находилось совсем в другой части города, в куда более респектабельном районе, я заметил за собой слежку. Причем, что интересно, это были не наемники, а какие-то государственные топтуны, скорее всего посланные тем следователем, с которым имел честь говорить утром. Уж не знаю, что они хотели выяснить, следя за мной, но факт был налицо. Два неприметных шпика увязались за мной и не отставали. Ладно, скрывать мне нечего. Пусть следят. У меня сейчас в кошельке 170 золотых, выплаченных за скалопендр, и мне необходимо донести их до банка в целости и сохранности. Так что топтуны очень кстати. Чтобы попасть в банк, потребуется пройтись по всей городской набережной вдоль береговой линии, а это километров 5 не меньше. Но в столице империи помимо рикш есть и другой вид транспорта – лодочники. Прям точно, как в Венеции, вот только городские лодки, что возили пассажиров и грузы по каналам города, были довольно своеобразными. Особенностей конструкции таких лодок было три. Первая и самая заметная особенность – это длинный вытянутый корпус с задранными вверх передними и задними частями. С виду лодки были похожи на соединенные половинки стручков острого перца Чили. Вторая особенность – это небольшой киль, расположенный под днищем. Именно этот киль, судя по всему заполненный чем-то тяжелым, позволял удерживать равновесие и придавал большую устойчивость. И последняя, третья особенность, у всех этих лодок был ножной привод, как у прогулочных катамаранов в городских парках, в моей прошлой жизни. Лодочник сидел в задней части лодки в плетеном кресле со спинкой, а перед ним изогнутая железяка с деревянными педалями, а дальше от педального привода, такой же точно блок шестеренок, что и на речных кораблях, где движущей силой были пара быков в большом колесе. Городские каналы были довольно узкими, но вот такие лодки в них легко расходились, не мешая друг другу. Стоила поездка на такой лодке ровно столько же, сколько на рикше, 30 медных империалов. Видимо, шпионам не выделяли средства на наем транспорта, поэтому им пришлось преследовать меня вдоль набережной канала, на своих двоих, в то самое время, пока я беззаботно сидел в лодке, а веселый лодочник то и дело громко приветствовал встречных и попутных коллег, зычно перекидываясь с ними где ругательствами, где проклятиями, но чаще всего веселыми шутками и безобидными издевками. Высадил меня лодочник буквально в 100 шагах от площади, на которой находился банк. Тут, вроде, мне опасаться было нечего, потому что прямо возле пристани находился караульный пост городской стражи. Я поднялся на набережную по каменной лестнице от причала, и стоило мне сделать всего несколько шагов по мощенной площади, как вдруг буквально в паре сантиметров от моего лица со свистом пронеслась стрела. Метров через 10 она впилась в спину случайного прохожего слева от меня. Я повернулся всем телом в сторону выстрела и попытался понять, откуда стреляли. Судя по расположению домов и возможных мест для атаки, лучше всего подходила открытая лавка на первом этаже дома, который стоял под углом к фасаду банка. стреляли из темноты дверного проема. За спиной, там, где находился случайный прохожий, в которого попала стрела, поднялся крик. Всполошились стражники, стали озираться, а я вдруг заметил высокого человека, который никак не реагировал на возникшую вокруг суету, целенаправленно идущего мне навстречу. Я продолжал неподвижно стоять, ведь по условиям своей роли слепого парня, я не мог его видеть и хоть как-то реагировать. Проходя, буквально в полуметре, он вдруг резко выкинул вперед руку, вооруженную кинжалом. Клинок очень сильно ударил в область сердца, но смог повредить только верхний слой кожаного жилета. Пробить обычным кинжалом хитин шелкопряда, пластины которого были спрятаны под кожей, не получится. Теперь наступила моя очередь. Я резко ударил посохом и очень удачно попал атакующему под колено, отчего тот стал терять равновесие. Сделал шаг вперед и развернулся, не останавливая движение посоха, продолжил удар вторым концом, который приходился как раз в шею убийцы. В этот момент невзрачный мужичок, лет 30, один из тех самых топтунов, подбежал к нападавшему на меня и очень ловко его скрутил, приложив пару раз по коленям кожаной дубинкой с вшитым внутрь свинцовым набалдашником. Второй шпион, что следил прежде за мной, юркнул в темный проход, откуда предположительно был произведен выстрел. Я отпрянул назад и встал в боевую стойку с посохом на изготовку. Тот, что скрутил моего несостоявшегося убийцу, неизвестно откуда достал наручники и защелкнул их на запястьях долговязого. «Успокойся, парень, именем императора. Я из службы сыска, стой где стоишь». Ничего не понимающая, заметавшаяся было стража наконец сообразила, что происходит, и капитан отделения стал раздавать быстрые приказы, чтобы солдаты перекрыли узкие проходы между домов. Раздался пронзительный звук сигнального свистка, но тот, кто скрутил моего неудавшегося убийцу, мгновенно взял ситуацию под контроль. «Я представитель имперского сыска, капитан», — обратился шпик к стражнику, демонстрируя тому какой-то жетон. «Наведите порядок на площади и окажите раненому первую помощь». Я задержал одного из подельников стрелявшего. Стража мгновенно подчинилась и начала расталкивать любопытных зевак, которые набежали со всех концов площади. Я выпрямился, взял посох одной рукой и стал напряженно вслушиваться в происходящее вокруг меня, с ужасом осознавая, как только что, два раза, избежал смертельного удара. Еще через 5 минут на площади появился второй топтун, который пыхтя тащил за волосы молодого парня лет 20, также с руками скованными за спиной наручниками. В другой руке агент сыска держал разряженный арбалет. «Этого тоже задержать», — распорядился агент, указывая на меня. «Двоих задержанных и меня завели в здание банка, в комнату охраны. Банк был государственным, так что перечить сыщикам никто не стал. Задержанных уложили на пол в тесной комнате, а меня усадили в противоположном углу. Тот агент, что приволок арбалетчика, куда-то спешно умчался, видимо, за подмогой, а тот, что скрутил моего убийцу, остался рядом». Просидев в напряженной тишине минут 5, я наконец обратился к агенту. «Имперский сыск, объясните, что происходит?» «Позже», — спокойно ответил агент. «Сиди смирно». Примерно через 20 минут к зданию банка подкатили 2, запряженных лошадьми, закрытых экипажа. В комнату охраны пришли еще 3 агента и принялись выводить меня и задержанных на улицу. В самих экипажах, не считая возницы, были еще по одному агенту. Все в разной одежде, без каких-либо знаков отличия, был даже похожий на какого-то лавочника, нежели чем на государственного агента, если судить по одежде. Теперь, понятное дело, отвезут в комендатуру и уже там будут подробно разбираться. Я догадываюсь, кто и почему на меня напал, так что скрывать ничего не стану, и увиливать тоже, мне скрывать просто нечего. А вот в гильдии наемников на один отряд станет меньше. Этих 2 точно на каторгу, а вот подельники постараются сбежать. Подельниками они станут в любом случае, потому что эти 2, рядовые исполнители, чтобы смягчить свою участь, станут звонко петь про то, что выполняли приказ своего командира, что делает его соучастником. 230 золотых, из-за которых началась вся эта возня, деньги, конечно, большие, но не настолько, чтобы провести остаток жизни на каторге. Видимо, сильно я их разозлил. Привезли к какому-то зданию в незнакомом мне районе. Пахнет конторой, явно администрация или управление. Меня отделили от задержанных и повели на 2-й этаж. На 2-м этаже впихнули в кабинет, где сидел довольно скучный на вид следователь, который тут же, без раскачки, взялся заполнять стандартный бланк. «Имя и род занятий?» – спросил чиновник, макнув перо в чернильницу. «Ардум, член гильдии наемников, отряд обеспечения, член гильдии магов, охотник с имперским патентом. Где проживаете?» – вновь спросил следователь, когда вписал все прежде мной сказанное. «Садовый район, вторая набережная, дом баронессы Амнетиан. Титул? Нет. Баронесса моя тетушка. Родились в империи? Нет. Бывшие королевства Гарфор, город Саяр. С какой целью прибыли в империю?» «У моей младшей сестры Най обнаружились способности к магии. Прибыли в империю с целью поступить в Академию магии. Снимите повязку с глаз и откиньте капюшон. Я должен описать ваши приметы». Выполнив все требования, я заметил, что чиновник внимательно меня разглядывает. «Слепота врожденная, боевое ранение. Во время штурма цесарийской армии на крепостные стены. Все сказанное вами внесено в протокол опроса. При необходимости, эти сведения могут быть подвергнуты тщательной проверке. За предоставление заведомо ложных сведений может быть назначен штраф или возбуждено уголовное дело. Также это может повлиять на решение судей. Вы подтверждаете, что все вами сказанное является правдой и выдержит проверку при необходимости?» «Подтверждаю». Завершив заполнение бланка, чиновник позвонил в колокольчик, и из-за двери тут же появился охранник. «Я закончил, можете уводить». Обращались со мной довольно вежливо. Охранник прекрасно понимал, что я слепой, и вел меня, аккуратно поддерживая за локоть. Меня вновь проводили на первый этаж довольно большого здания и завели в очередной кабинет, где были уже два следователя явно рангом повыше. Об этом говорил и внешний вид, и еле уловимый запах довольно дорогих благовоний, которыми пользовался тот, перед которым меня посадили. Второй, что остался справа за секретером, видимо, должен был вести протокольную запись. Охранник передал следователю тот самый бланк, который заполнялся в предыдущем кабинете, и сразу вышел за дверь. Сидя в высоком кресле за рабочим столом, следователь внимательно изучил написанное. «Господин Ардум, наемник, член гильдии магов, патентованный охотник. Как интересно, особенно если учитывать ваше физическое здоровье. Поведайте мне, пожалуйста, вашу версию происшествия на Банковской площади». «Я могу только предполагать, господин следователь. Скорее всего, причиной произошедшего стал мой утренний конфликт с отрядом наемников «Громовые копья». 2 дня назад я взял в гильдии заказ от горняков, у которых возникли проблемы в шахте. Причин они объяснить не могли, просто сказали, что пропала группа рабочих. Прибыв на место, я обнаружил, что шахтеры докопались до расщелины, где находилось гнездо скалопендр, которые и убили пропавшую группу. Твари я уничтожил, провел зачистку и дал рекомендации по мерам безопасности. Убитых тварей погрузили на телегу и доставили в гильдию. Уже там, при посредничестве представителя гильдии магов, была проведена оценка и назначено вознаграждение в 230 золотых, по 10 золотых за каждого убитого монстра. Сегодня утром группа наемников, как я предполагаю, из 7 человек, назвавшихся отрядом «Громовые копья», потребовали отдать им всю сумму за убитых мной тварей, утверждая, что это они самый лучший отряд охотников на монстров. В случае неповиновения, угрожали расправой моей младшей сестре. За безопасность сестры я не переживаю, она способна постоять за себя, поэтому высказал им предостережение из-за беспокойства за их жизни. Безосновательные же денежные претензии отказался выполнять. После этого покинул их общество и, получив от главы гильдии рекомендательное письмо, отправился в гильдию магов оформлять членство и получать имперский патент. Там же получил вознаграждение, из которого была удержана стоимость патента в размере 50 золотых. Оставшиеся деньги я планировал положить в банк на свой счет, дабы не затягивать с этим и не рисковать быть ограбленным где-то на улице. Я нанял лодку, которая доставила меня к набережной возле Банковской площади. Выйдя на площадь, я тут же был атакован, как я сейчас думаю, кем-то из отряда, с которым повздорил утром. Первым атаковал, как я думаю, арбалетчик, но промахнулся, стрела пролетела буквально у меня перед носом. Второй удар нанес кто-то, стоящий рядом со мной. Удар пришелся точно в грудь, но атакующий не предполагал, что на мне защитное снаряжение. После его неудачного выпада атаковал уже я, используя свой посох. Я успел нанести 2 удара, как тут же подоспела городская стража и человек, представившийся представителем сыска. Он и задержал нападавшего на меня. «Вы смогли меня удивить, господин Ардум», — спокойно и доброжелательно проговорил следователь, который сидел спиной к окну и я не мог внимательно рассмотреть его лицо. Все сказанное вами невероятно последовательно, логично и не вызывает сомнений. Это говорит только о том, что вы полностью контролируете происходящее вокруг вас. Разумеется, что-то вы не могли увидеть, но можете предполагать с очень высокой долей вероятности.